Но секс со Стивом изгнал, хотя бы на время, гнусные мысли о пещере и Грэме, привезенные домой, хотя она сама понимала, чтобы на следующий день быть хоть насколько-то работоспособной, обязательно нужно поспать. Закрыв глаза, Кэтрин попыталась снова уснуть и во второй раз отключилась, будто ее засосало в темноту под кроватью. Ее сны наполнились новыми любопытными образами. Каменный топор в форме маятника, в слабом свете воспоминаний он имеет почти фиолетовый цвет. Края отбиты для остроты, шипастое костяное шило. Слабые ноты из костяной флейты, легкие, тонкие, прекрасные, сказочные во тьме, наполненные дымом. Лица человеческих скелетов, появившиеся на музыку. Верх головы у каждого отбит, будто яичная скорлупа. Волчий череп с отверстиями сверху на трупе человека. Она бежит и падает в пещеру, в ничто, в ложный пол. Дородная Венера, гладкая глина, все вращается и вращается, будто карусель. Красные отблески костра пляшут на округлостях и рельефе. Голос во тьме, лепит человека, или это собака, влажный шлепок, чавканье мягких тканей. Тут Кэт резко села на постели, ее дыхание участилось, во рту горчило от тошноты, в ушах стояло эхо тяжелого шлепка. Откуда исходил этот звук? Наверняка из дома. Сама Кэт такой звук не могла издать, и возможную причину ему она видела только в убийстве. Кэтрин оглянулась на Стива, думая, стоит ли его будить. После второго кошмара ей не хотелось оставаться в одиночестве, но наконец эхо влажного шлепка развеяли менее мрачные мысли бодрствующего человека. Тогда Кэт вылезла из постели, выключила свет в спальне и спустилась по узкой лестнице. Когда-то, 100 лет назад, в этом доме жил рабочий карьера со своей большой семьей. Прошлое повсюду. Станет ли она теперь постоянно обращать внимание на историю этих мест? Плохие воспоминания никогда не умирают, только размываются, сглаживаются, тяжелеют, теряя свою заостренность. Это небольшое здание стало убежищем для Кэтрин несколько лет назад. 2 этажа, 2 комнаты на первом, 2 спальни на втором, парадная дверь выходит на бульвар, который ведет в Айвиком, к магазинам. Она купила его, продав квартиру с 1 спальней в невеселом районе Лондона. В тот период своей жизни Кэт уже оставила всякую надежду когда-либо снова жить в настоящем доме, с 2 этажами и садом. Освещало ее дом электричество, ни керосин, ни уголь и ни дрова. В здании благодаря центральному отоплению было тепло, стены покрывали кремовые обои, в центре уютной гостиной стоял большой телевизор, его Кэт и включила, чтобы снова похоронить нехорошие сны. А у других журналистов такие же мысли. Она взглянула в сторону занавесок. Что же на самом деле окружало ее дом? Неужели теперь местный пейзаж будет только напоминать о том, что некогда бродила по этим долинам и что делалось под ними? Неужели она поехала навсегда? Расчленять, разделывать. Далеко ли пещера от парадной двери? Кэт прикинула. Получилось 10-11 километров. К тому же вокруг пещер лежала сплошь пустая земля, окружавшая бухту Бригбера. Эти места Кэтрин не знала, ей доводилось только иногда проезжать их на машине. Зачем вообще туда ездить? Никто не ездит. На что там смотреть? Фермерские угодья, умирающая деревня Ридхилла и поля, под которыми скрывались зловонные полости, а в них обглоданные улики индустриализированного убийства, лежавшие в тайниках многие тысячи лет. Но во сне Кэт, проявившаяся снова, она постаралась загнать поглубже пробудившийся вдруг ужас от того, что больше нечего противопоставить худшим местам и худшим образчикам человеческого поведения. Обычно такие мысли к Кэтрин не приходили, но утренних новостей хватило, чтобы понять. Снова начались отчаянные времена. Они всегда стремились вернуться, и не только во втором или третьем мире. У любого начались бы такие же сны при столкновении с самыми кровавыми эпизодами из жизни доисторического человека. Правда же, выключив телевизор, Кэт внезапно оказалась в вакууме тишины. На миг ей стало тепло от благодарного ощущения, что она живет сейчас, в доме, а не в сырой пещере, где обитают существа с окрасненной плотью, грязными зубами и грубыми лицами, где черный воздух провонял падалью, а от костров поднимаются пряди дыма. Руки, грязные и скользкие от жидкости, вытекающие из сырой плоти во ртах, окруженных бородами. Ей на миг показалось, что элегантная современная комната вокруг дивана вдруг преобразилась. Теперь ее пятнали кровь и сажа. Кэтрин вздрогнула. Она была готова набить сама себе лицо до неузнаваемости. Она же только что то же самое видела во сне, разве нет? Как это все забирается к тебе в голову и продолжает там прокручиваться? Кэт заставила себя думать о чем-нибудь другом. Завернулась поплотнее в халат, улеглась на диване и стала листать местную газету. Ближе к 3 утра она вспомнила, что в первую очередь нужно будет сделать новый черновик своей длинной статьи, а потом провести 5 часов на подработке в пресс-службе Центра искусств в офисах земельного фонда в Тотнесе. К тому же, чем дольше она бодрствовала, тем больше ей хотелось испытать горько-сладкий вкус холодного белого вина. Но это бездумное желание оказалось мимолетным, и проигнорировать его, выждать и отпустить оказалось легче, чем когда-либо. Кэт уже 3 года не ходила на встречи и не звонила спонсорам, не чувствовала нужды. Прошлепав в маленькую кухню, она отпила из стакана воды, помыла посуду, проверила замки на дверях, посмотрела, выключена ли плита, и только потом легла в постель. Стоило Кэтрин забыть о сне, как он вернулся, но принес с собой те же беспорядочные движения угловатых теней на красных каменных стенах. И на этот, 3-й, раз она слышала крики и плач детей. Проснувшись в 3-й раз, Кэт не ложилась до самого рассвета. У нее возникла странная мысль из тех, что приходит только очень рано по утрам. Там, где из земли выкапывают столько старых костей, ничто никогда не будет как прежде. Раскопки. Ее покойного брата Линкольна не было уже 6 лет, но записи, сделанные им, находились на расстоянии 1 клика. Единственным источником освещения в спальне Хелен служил экран ноутбука. Ее дочь в соседней комнате наконец-то уснула. Каждый вечер Хелен изо всех сил стремилась правильно распределить время, отведенное на материнские обязанности, и это стремление очень быстро обращалось в невроз, лишавшей ее малейшей возможности расслабиться. Малышка Вальда явно поставила себе цель по максимуму занимать последние 2 часа каждого дня матери. Этот ребенок никогда не мог оставаться в одиночестве надолго. Но наконец Хелен осталась в постели, окруженной темной и теплой тишиной, и, хотя ее тело по-прежнему пронизывали уколы раздражения от того, что укладывать дочь каждый вечер было очень трудно, это чувство уже слабело. Камни напряжения, набившие шею, спину и плечи, стерлись до песка, а после 2-го бокала вина разум Хелен полностью расслабился. Последние следы гримасы постепенно таяли на ее лице. Освободившись от долга матери и хозяйки, женщина зевнула. Почти каждый вечер ее глаза закрывались и объявляли о конце рабочего дня раньше 10. Диски, разложенные перед ней на одеяле, Хелен до сих пор никогда еще не слушала, частично потому, что злилась на Линкольна из-за его самоубийства. 6 лет назад именно она убирала вещи из неубранной квартиры брата в Вустере, так как, кроме Хелен, никого больше для этого дела не нашлось. Там она и нашла эти записи в пластиковом контейнере с надписью «Санитсгея» на крышке. Насколько Хелен знала, единственная и всепоглощающей одержимостью Линкольна была запись природных подземных звуков. В последние годы жизни, перед тем, как он всего в 30 лет спрыгнул с Севернского моста, только поиски этих странных звуков и приводили ее брата в детский восторг. Обнаружив машину Линкольна у моста, полиция сразу же предположила очевидное. В багажнике оказалось его туристическое снаряжение и записки. Как ни странно, не было и тела Линкольна так и не нашли. Но, как сказали полицейские Хелен и ее маме, трупы прыгнувших с того моста находят не всегда. Хлам, принадлежавший брату, Хелен хранила в гараже своего маленького таунхауса в Уолсалле, предоставленного одной жилищной ассоциацией. Все эти коробки с книгами, комиксами, странной музыкой и странными фильмами ужасов, потрепанное туристическое снаряжение и звукозаписывающие устройства, найденные в машине, и коробка с CD, без сомнения лопающихся от странных звуков, лежали под полиэтиленом 6 лет. Когда он умер, у Хелен не было времени, чтобы разбирать его вещи, слишком она волновалась из-за трудной беременности. Гнев из-за того, что младший брат покончил с собой, не затихал до последних 5 минут похоронной церемонии. Только тогда она, сидя в первом ряду в церкви, ощутила его присутствие, и это необъяснимое, но успокаивающее чувство почти заглушило безумное горе. 4 дня спустя после похорон Хелен родила своего 1-го ребенка. С тех пор у нее не оставалось сил горевать, и вещи брата стали символом бессмысленной потери, свидетельством наклонной плоскости, по которой скользил Линкольн, а может быть, даже одной из причин, по которой у него с головой все стало настолько не в порядке. С тех пор единственным, что держало Хелен и ее мать на ногах, стала Вальда и забота о ней. К тому времени, как пропал Линкольн, беды и неудачи прочно и коварно укоренились в их семье и росли как снежный ком, так что казалось, проблемам не будет конца. Всего год назад папа умер от рака простаты, у мамы диабет и артрит разрослись до инвалидности, И тут Линкольн взял и сделал это, добавив еще одну трагедию. Хелена представить не могла, что злость на брата послужит такой крепкой мачтой в буре горя. Она вся раздулась, ее терзают мучительные боли внизу живота и преэклампсия, а спина болит так, что Хелен редко удается держать ее прямо, а Линкольн взял и прыгнул с моста. Он так хотел стать дядей, до этого оставались недели, и тут он взял и покончил с собой. А младшему брату пришлось бы участвовать в жизни племянницы, Хелен его бы заставила. Ей, ее дочке и их старенькой маме он был нужен. Когда Вальде исполнилось 3, Хелен вернулась на работу, и, хотя ей помогали мать, няня и бесплатный садик, где дочь проводила по 15 часов, это оказалось не проще, чем сидеть дома с ребенком предыдущие 3 года. Но теперь Вальда все чаще играла одна и осваивала навыки личной безопасности. И Хелен обнаружила, что сейчас думает о Линкольне чаще, чем раньше. Она так и не приняла, что брата действительно нет, и это только мешало. Трудно было не думать, что Линкольн еще жив, где-то там, с новыми людьми, в поисках очередной идеи или странного хобби, которое станет новой одержимостью. От него 6 лет не приходило ни электронных писем, ни сообщений, но Хелен по-прежнему верила. Он вернется, когда будет готов. Так всегда случалось. Но Линкольн до сих пор не вернулся. Его последняя аудиозапись была сделана за 2 недели до исчезновения примерно в то же время, когда брат в последний раз связывался с Хелен. Он даже прислал мейл, который она потом скопировала в документ Word. «Сестренка, я сейчас вернусь в Дивон, а потом, честное слово, загляну к маме. Сделал отличные записи в Южном Дартмуре и Брикбере, теперь хочу еще мою коллекцию». Лучшие куски собираются выложить на сайте Гайацрис. У меня там будет альбом, целый альбом. Мою запись даже за подделку приняли, настолько она крута. Она лучше всего, что я слышал на их сайте, там сплошные звуки метро, ядерных бункеров и заброшенных шахт. Знаешь, мне кажется, я бываю счастлив, только когда сижу в палатке. Все лето в Брикбере я испытывал экстаз и восторг, и нет, не только из-за травки. Я загрузил кое-что. Это можно поиграть ребеночку. Тюлени в бухте. Обещаю позвонить маме. Linux XXXXX. Порывшись в интернете, Хелен нашла Гайацрис, сайт для тех, кто исследовал саундтрек самой Земли. Участники этого форума записывали в полевых лабораториях подземные звуки разных необитаемых мест, заброшенных городских зданий, промышленных комплексов и редких уголков Земли, не затронутых цивилизацией. Были даже записи из Чернобыля и зоны 51. Оказалось, эти темные и забытые места, заброшенные рудники и туннели, пустые шахты, потухшие вулканы, пещеры при отливе, на удивление богаты звуком из-за движений земных плит или ржавеющих монолитов, построенных и заброшенных человеческой жадностью. Этот оркестр, не заботясь о слушателях, играл композиции без мелодии, со странным и ненамеренным ритмом. Наказывая себя, Хелен вспомнила, как не проявила интереса, когда брат в свою последнюю весну дома у мамы впервые с горячим энтузиазмом рассказывал о своих записях. Он болтал без умолку, описывая сестре свои изыскания, а потом достал из засаленного рюкзака набор маленьких черных коробочек и проводов. Но Хелен на них и не взглянула. Так она была разочарована и раздражена неспособностью Линкольна взяться за ум. Он всегда рассказывал сестре о своих увлечениях в ожидании одобрения, а Хелен никогда даже не пыталась изобразить интерес. Попытки Линкольна писать странную электронную музыку, окутавшись облаком каннабиса, пробуждали в ней инстинктивное отторжение и противоречие. Хелен имела глубоко вросшуюся привычку отвергать прошлое, родной город и тот образ жизни, в котором она теперь как раз застряла. Эта привычка мешала ей увидеть брата по-настоящему, вблизи, увидеть в нем взрослого, а последним ударом от сестры стало мучительное равнодушие. Она всегда отталкивала Линкольна, не переставала его критиковать и ни разу не поддержала, и за это ненавидела себя куда больше, чем за миллионы остальных причин ненавидеть себя. Ссылка в последнем мейле Линкольна вела в облако. К похоронам Хелен щелкнула по ней, но никакой записи тюленей в бухте не оказалось. Ее брат удалил все файлы и очистил аккаунт накануне того, как спрыгнул с Севернского моста. По крайней мере, в последний год своей жизни Линкольн казался бодрым и счастливым, невзирая на устрашающе беспечное употребление экстази, только за эту мысль Хелен с мамой держались. Но и она была неправдой, его счастье, скорее всего, оказалось маниакальной фазой биполярного расстройства. Кроме вышеупомянутого, от жизни брата мало что осталось, Ближе к концу он стал беден как дерьмо церковной мыши, всего 170 фунтов на банковском счете и невыплаченный долг по кредитке в 10 тысяч фунтов. Хелен не знала другого человека, который сменил бы столько кошмарных работ. На некоторых из них Линкольн продержался меньше часа. Однажды он рассказывал, как нашел временную работу, но в первый день, на Рождество, не смог пройти через двери склада. Описывал он это в своем обычном стиле. Дескать, его охватила некая странная сила и парализовал ужас, и Линкольн понял, что по ту сторону металлических рулонных ворот умрет часть его души. Тогда он отправился домой пешком под дождем, сделал яйца пашот с тостом, снова лег в постель и съел их. Младший братик. Хелен улыбнулась, утирая первые слезы. Совершив поворот, ее мысли растревожили воспоминания, десятилетиями остававшиеся нетронутыми. Веснушки Линкольна, петушиный вихор волос, широкая улыбка и связанный бабушкой свитер с орнаментом. Воспоминания, точнее даже фото в мамином альбоме с переплетом из искусственной кожи, имевшие оттенок сепии. Этот мальчик никогда не грустил долго, Хелен помнила об этом и без фотографий. В детстве она часто его обижала, но он всегда возвращался, и в его заплаканных глазах сияла надежда, что на этот раз старшая сестренка не оттолкнет братика с его бурными шалостями. Теперь мысль о том, как он плакал из-за Хелен, причиняла невыносимую боль. Такой маленький мальчик. Почему она это вспомнила? Раскаяние лежало на сердце тяжелым холодным камнем, и мучительная любовь к брату вдруг преобразилась в тоску по девочке в комнате рядом. Задыхаясь от жажды быть рядом с родными, Хелен поклялась себе, что никогда не будет уязвлять чувства дочери и критиковать ее, никогда не будет переносить на ребенка свою злость и усталость или слишком сердиться на девочку. Перестав плакать и затолкав болезненные воспоминания на самое дно разума, Хелен приготовилась услышать голос брата и вставила в ноутбук диск с неаккуратной надписью «Дилмут». Расщелина над бухт. Уилл. Трещина в скалах около бухт. Ор. Голос Линкольна так и не прозвучал. Спасибо и за это. Что бы он ни записал, это было очень тихо. Только повысив громкость и надев наушники, Хелен услышала ворвавшийся в уши шум моря, шелестевшего по камням. Закрыв глаза, она слушала, как вода наплывает и отступает в закрытом пространстве. Ритм звуков успокаивал, и ничего, кроме них, не существовало. Хелен сменила диск, выбрав Уилем Пойнт. Пещера в скалах. Рядом с надписью стояла звезда и знак восклицания. Видимо, запись была важна, хотя почему, Хелен не знала. Запись содержала раскаты, напоминающие гром. Она длилась 6 минут. После двух первых звуки изменились, теперь как будто дули в дудку. Не играли, нот не было, просто воздух постоянно шел через узкое отверстие. От звука Хелен стало холодно. Она уже приготовилась достать диск, но тут вздернула голову, услышав далекий голос, или голоса. Да, появилось, по-видимому, несколько людей, речь которых была неразборчива из-за расстояния и движений воздуха ближе к микрофону. Хелен увеличила громкость, но не смогла различить ни слов, ни отдельных голосов. Говорящие так и остались безликой толпой, проплывшей вдали. Ветер под землей может звучать как голоса. На передний план снова вернулись раскаты, возможно, от движений земных плит. Без визуального сопровождения или объяснений в чем угодно можно разглядеть что угодно, особенно при живом воображении. И все же Хелен начала понимать, почему ее брата так привлекали Саницгеа. Звуки природы, извлеченные из их естественной среды, создавали впечатление загадочного, незримого движения. К тому же, прослушивая их, Линкольн наверняка был под веществами. На смену раскатам пришли ритмичные удары твердым предметом по какому-то полому объекту. Хелен представила себе стук по деревянному сосуду, потом, почему-то более твердому и плотному, может, полому камню. Запись закончилась. Хелен вставила третий диск. Рядом с названием «Вторая бухта Уилем Пойнт» стояла звезда и три знака восклицания. Полная тишина. Если верить цифрам на дорожке аудиоплеера, оставалось 2 минуты записи, но прошло 20 секунд, а Хелен до сих пор ничего не услышала. Она уже хотела выключить, но тут вздрогнула, услышав выдох. Потом, едва слышное покашливание и снова абсолютная тишина на следующие 20 секунд. Какое-нибудь животное. На 47-й секунде послышался звук, сомнений не было, это бежала вода. Он не прекращался 15 секунд, потом к нему снова присоединился кашель, на этот раз вдали. Вдруг раздался звук, к которому Хелен была очень восприимчива, плач младенца. Лишь тогда она подскочила, перемотала записи и сняла наушники, Может, это Вальда в другой комнате? Нет, плач оказался частью записи. Хелен снова проиграла этот отрывок. Звук, перекрываемый журчанием воды, повторился. Скорее всего, эта птица или животное кричит рядом с расщелиной или внутри. Боже, но ведь это точь-в-точь ребенок. Запись закончилась. Хелен вставила четвертый диск. Слых компсенс. Внутри расщелины в скалах Уилэм-Пойнта. Надпись тоже была украшена звездами и восклицательными знаками. Запись подверглась монтажу. Она начиналась с шума, напомнившего Хелен о камушке, катающемся по каменной чаше без остановки. Да, именно так. Крошечный сухой гладкий камень, круживший по изгибам чаши. Звуки продолжались, пока в наушниках не прозвучало слово. По крайней мере, нечто, похожее на слово. Кромкрилом. Так Хелен записала бы его в соответствии со звучанием. То, что последовало за словом, напоминало глоток большого горла. Снова ветер зазвучал в полой трубе, и снова без мелодии. Это походило на звук, возникавший, когда Вальда обхватывала губами трубочку и дула, но этот тоненький шелест воздуха не прекращался, а нарастал, заполняя собой наушники, пока файл не закончился. Хелен взглянула на наручные часы, было уже поздно, но усталости она больше не чувствовала. Вместо нее пришел интерес, даже тревога. Она взяла последний диск с надписью «Redstone Cross», «Карьер в сельхозугодьях» и под заголовком «Находка на миллион», «Последняя запись Линкольна», сделанная за 2 недели до исчезновения. Хелен провела пальцами по диску в том месте, где должна была остановиться рука брата, когда он писал название. Запись начиналась с журчания воды поодаль от микрофона. Оно продолжалось, пока на 17-й секунде его не прервал звук, похожий на мычание, как будто животное. Вскоре звук повторился, и на этот раз Хелен показалось, что стонет человек. Хотя для человека звук был слишком глубоким, тут потребовалась бы грудь пошире. Может, корова или бык. Новый стон тянулся, пока его не прервало внезапное гав. Словно некое существо пришло, привлеченное водой, и издавало эти звуки. Хелен переиграла отрывок, но так и не поняла, человек это или животное. Прежде чем она успела все обдумать, издалека, из-за звуков воды, снова раздался плач ребенка, но на этот раз его заглушило нечто, похожее на хрюканье, на переднем плане, около микрофона. За ним последовал рев, исторгнутый сильным, мускулистым горлом. Хелен снова представила себе быка. Детский плач приближался к микрофону. Наверное, какое-то животное изображает ребенка. Влажный хрип из глубин горла, гневное кошачье шипение. Неясно, кто попал на запись Линкольна, но он очень сердился. Шипение повторилось. Гигантская кошка, раскатистый рык из огромного живота, лисица, барсук, но Хелен не представляла, как эти звери могут издавать подобные звуки, даже если очень взволнованы. С другой стороны, откуда ей знать, она же не эксперт по дикой природе. Рык прекратился, и наступила тишина. Она принесла женщине куда большее облегчение, чем та готова была признать. Возможно, она просто попалась на розыгрыш покойного брата. Но эти звуки были последним, что Линкольн записал перед тем, как прыгнуть с моста, и теперь она чувствовала едва уловимую связь между собой и его неясными, беспокойными мыслями, затуманенными наркотиками. Линкольн и жуткие аудиозаписи внезапно слились в одно, будто все его эксперименты с собственной жизнью всегда осеняла тень неизбежного рока. Запись приближалась к концу, но спокойнее Хелен не становилась. Недалеко от микрофона раздались новые звуки. Животных было много, и они очень боялись. Утробный рев перерос в пронзительное мучительное блеяние, будто от страшных гигантских ягнят. И одновременно Хелен определенно различала рык и поскуливание то ли собаки, то ли лисы, хотя подобный диапазон голоса вряд ли мог принадлежать настолько маленькому существу. Какофонические звуки нарастали вместе с ее уверенностью, что исходить из человеческих глоток они не могли. Слушая этот отрывок, Хелен без труда представляла себе, как могучие звериные фигуры носятся и дерутся в темноте, учуяв на оборудовании в пещере запах пришельца человека. Хелен уже хотела сбавить звук, но услышала взвизг, похожий на свиной, и после рык из-за сжатых челюстей, больших челюстей. Теперь ей представилась оскаленная пасть с трясущимися черными губами, бесцветные и противно влажные десны и желто-коричневые зубы. Ей стало не по себе. Хелен вспомнились питбули, таскавшие за собой по местному парку идиотов-подростков с района. Стоило увидеть этих собак, как она тут же подхватывала Вальду на руки, а малолетние спутники зверюк только кричали: «Да не бойтесь, они любят детей». Возможно, в далеком Дивоне ее брат записал рычание дикой или бешеной собаки, но ведь там люди проводили отпуска, держали загородные дома и фургончики, готовили мороженое. Ей было бы легче принять эти звуки, будь они из экваториальной Африки, чем то, что они появились там, где появились на самом деле, в Дивоне. Записи Линкольна до абсурда расходились с тем, что она знала о тех местах, хотя, стоит признать, знала Хелен немного. Среди попурри гортанных звуков без предупреждения раздался пронзительный смех. Хелен вздрогнула. Звук напоминал несвязное лепетание сумасшедшего или вопль экзотического животного. Он только создавал иллюзию произносимых слов. Конечно, Хелен не могла быть уверена, но шум все больше напоминал об обезьянах, а в криках слышалось все больше веселья, слишком злого для существа, не обладающего разумом человека. К счастью, постепенно смех затих, и в наушниках осталось только журчание воды. Запись перешла в белый шум. Хелен знала, что больше никогда не включит ни эту запись, ни любые другие диски из коробки Линкольна. Она вышла из комнаты, пересекла лестничную площадку, села в дверях комнаты Вальды и стала следить за спящей дочерью. «Ты ведь здесь проходил, братик, и здесь, и тут, здесь ступали твои потертые ботинки, этим видом ты наслаждался, присев на корточки, этот морской ветерок шевелил твои рыжие волосы, с помощью Google Maps, путеводителя для пеших туристов и надписей на дисках Хелен смогла определить заливы и бухты, где брат записывал свои странные файлы, и уже на рассвете отыскала первые два места. Каждая из этих непримечательных бухт располагалась возле Дилумутского залива, где остановилась Хелен. И в каждой пещере между морем и окруженными лесом обрывами нашлось предостаточно трещин и расщелин. Должно быть, в некоторых из них микрофоны Линкольна и записали вздохи, ворчание и перезвон ручьев, спрятанных в толще земли. Затем следовало место предпоследней записи, Уилем Пойнт. Между ним и Хелен лежало добрых 11 километров езды. Там путь вел от берега к окрестностям одной фермы Уридстоун Кросс, где Линкольн услышал жуткие вопли животных, оставшиеся в последнем файле Санитсгеа. Эти два места – странные памятники последнему лету, когда улыбка Линкольна еще освещала эту жизнь. Хелен собиралась навестить последними. Ее интересовали только места, которые брат перед своим концом посчитал важными. За 10 месяцев до Брикбера Линкольн исследовал Дартмур, но на это у нее не было времени. Именно здесь, в своей палатке, среди этих скал ее братик в свои последние несколько недель казался счастливым и полным воодушевления. Однако его внутренний мир в те дни оставался для Хелен таким же непроницаемым, как тьма в пещерах, где Линкольн лазил в одиночестве. Таким же загадочным, как странные подземные песни, призвавшие его сюда. Его сестра приехала сюда, чтобы наконец-то лучше понять брата и разгадать, что же вызвало у него такой энтузиазм, но в первую очередь, чтобы сделать то, что не смогла 6 лет назад, попрощаться. Все, что Хелен могла ему дать, 4 дня на побережье, 2 из которых уйдут на дорогу между Дивоном и Уалсаллом. Каждый час был на счету, и она пустилась в путь очень рано, морально подготовившись. День предстоял эмоциональный. Впереди лежала пустая прибрежная дорога, за что Хелен благодарила высшие силы, не желая, чтобы кто-нибудь увидел, как она говорит сама с собой или плачет. Дома плакать нельзя было из-за Вальды, с которой она последние 6 лет не расставалась ни на день. От Дилумута Хелен шла пешком, удивляясь, как изменилась местность и насколько труднее стало по ней передвигаться. Между двумя бухтами лежало около 19 километров, но, если бы кто-то показал ей 2 фотографии побережья, одну из окрестностей Дилумута, другую из окрестностей Брикбера, сказав, что это фото из 2 разных стран, Хелен поверила бы. Землю вокруг забитой яхтами миллионеров Дилумутской бухты укрывала зеленая и мягкая мантия елового леса. Она напоминала одновременно Швейцарию и тропики, сосновые рощи рядом с пышными пальмами в частных садах. Город, встроенный в холмы и обрывы и украшенный огромными красивыми домами, оплетал просторное сверкающее устье с пляжем цвета тростникового сахара. Там под особняками миллионеров стояли на вытяжку их пришвартованные яхты, будто королевский кавалерийский полк с белоснежными блестящими копьями наготове. Поэтому Хелена решила там остановиться. С первого же взгляда бухта очаровывала ее. При мысли о том, в какой роскоши живут местные обитатели, она сперва почувствовала себя почтенной, а потом – лишней. Она размышляла, не видел ли кто-то с этих яхт, скользящих вдоль побережья, как в одной из долин тонкие нейлоновые стенки маленькой палатки Линкольна дрожат под теми же ветрами, что теперь нападают на его сестру. Последний путь Линкольна вел его, а теперь и ее, мимо Делумута, то вверх, то вниз по гористому ошейнику фермерской земли над зазубренным берегом. Здесь на километры вокруг не встречалось человеческого жилья, не считая горстки ферм и одного дома земельного фонда. Над морем, будто курганы забытых богов, возвышались непрерывные холмы. Побитую ветром землю покрывали длинная и грубая трава, похожая на пшеницу, да ломкий красный вереск. Кругом бродили черные овцы и маленькие стада таких же черных пони. Колючие кустарники и черные деревья разделяли территорию на лоскуты, словно одеяло. Ручьи выливались из долин на свинцовые пески. Грубые лица черных вулканических скал мрачно смотрели в пустые выемки бухт, куда надо было спускаться на канате. Хелен давно миновала Делумут с его яхтами и огромными белоснежными особняками, и даже вода под ее ботинками у прибрежной тропы казалась непригодной для плавания. Когда туча с пустошей поплыла на запад, море сменило цвет с бирюзового, будто ацтекские украшения на сланцевый. Хелен шла мимо двух гончарных печей, обвитых плющом, мимо установки для цемент-пушки времен Второй мировой, мимо заброшенной сидровой фабрики. Они все лежали в руинах. Земля была старой, исполосованной шрамами и травмами, зато теперь ее никто не трогал. На полдороге между двумя бухтами, когда Хелен приближалась к Уэйлэм-Пойнту, ее охватило такое чувство одиночества перед бескрайним небом и морем, что она ощутила приступы паники. Как только брат выдерживал, он здесь неделями оставался один, или кто-то был с ним в этих далеких краях, но кто, уж точно не Вики, с которой Линкольн находился в долгих и сложных отношениях. Эта молодая, мрачная, ревнивая женщина с круглым лицом на его похоронах явно все время беспокоилась только о том, как выглядит. Хелен не могла не задуматься, как мало доброты ее брат при жизни видел от женщин, в том числе от нее. Сама она торопилась повзрослеть и покинуть дом. Хелен подгоняла тщеславие и постепенно растущий стыд своего происхождения. Однако ничего не получалось. Куда бы она ни пыталась пристроиться, ей нигде не находилось места. Возможностей попадалось мало, зарплаты были низкими, а любовники – либо инфантильными, либо ей не подходили. Наконец Хелен утомилась, вернулась домой, на какое-то время сошлась со старым бойфрендом Митчем, который всегда хорошо с ней обращался, и забеременела, не прошло и двух месяцев. Теперь Митч жил в Австралии, едва общался с Хелен, не считая банковских переводов, и не проявлял никакого интереса к Вальде. Хелен поднималась по склону к далекой скамейке у края обрыва, параллельно размышляя над тем, почему внешнее впечатление, производимое Линкольном, так не сочеталось с его смертью. Если верить матери, маска беззаботности, которую брат надел в подростковом возрасте, не покидала его лица до самого конца. Расслабленный малый, так обычно его все описывали. Он смотрел с оптимизмом даже в будущее, невзирая на все доказательства, что ничему хорошему там места не было. Это не давало Хелен покоя. Ее брат родился хиппи, вот только ошибся десятилетием. Но покончить с собой, оказавшись на вершине, она еле дышала. Однако на короткий, но живой миг брат заполнил все ее существо, будто сам его дух требовал внимания сестры. Мимолетное присутствие Линкольна, которое она не успела ощутить в полной мере, тут же прошло, словно завораживающий сон, который, проснувшись, Хелен никак не могла вернуть. Уставшая, готовая заплакать, она присела на деревянную скамейку над слыхком Псенц. На той стороне пляжа воздевал покрытую мхом лапу Уэйлэм-Пойнт. Чайки кружили вокруг известняковой громады, будто мусор на ветру. Где-то там Линкольн записал странные звуки дудки и детского плача, а затем, дальше от берега, среди голых холмов, жуткие крики животных, дерущихся в старом карьере. Одного слабого отзвука тех страшных воплей хватило, чтобы Хелен захотелось не быть одной. Вдруг она поняла, что обрадовалась бы любому пешеходу, хотя бы вдали. И где же знаменитое место раскопок, набитая костями пещера, открытая через год после гибели Линкольна? Побережье не выглядело популярным, никаких знаков или табличек. Хелен не удивляла, что пещеру нашли относительно недавно. Местность не отличалась привлекательностью для туристов или безопасностью для пешеходов. Под самыми пальцами ног Хелен виднелась далекая бухта, при взгляде на которую начинала кружиться голова. От неприятных бескрайних морских и небесных просторов ей чуть не захотелось шагнуть вперед, через край. Здесь даже сила тяготения казалась другой. Она то и дело менялась вместе с порывами ветра, от которых Хелен едва удерживалась на ногах. У Линкольна, по его собственным словам, головокружение начиналось, стоило едва взглянуть снизу вверх на высокое здание, однако о мостах он ничего не говорил ни матери, ни сестре. Способ, которым он предпочел закончить свою жизнь, был совершенно бессмысленным и настолько невероятным, что Хелен никак не могла признать смерть брата. Линкольн просто не мог совершить самоубийство, еще и таким способом. Но разве мы знаем хоть кого-то по-настоящему? Хелен встала со скамейки. Ее ноги затекли, от мыслей становилось тесно даже в таком открытом незахламленном пространстве. Хелен много лет плавала и находилась в хорошей физической форме, но здесь энергия ее покидала. Скала удерживала запоздалый зимний холод, и на такой высоте он кусался еще сильнее. Хелен опустила взгляд на Слыхкомпсенс, неуютный берег, обрамленный папоротниками и болото, заросшие чем-то, похожим на выцветшую пшеницу. Там плакал ребенок. Слыхкомпсенс, внутри расщелины в скалах Уэйлэмпойнта. У подножия кривой шпоры Уэйлэмпойнта Хелен разглядела темные впадины и щели. Может быть, Линкольн установил микрофоны там. Наверное, он прятал свои устройства в одной из этих пещер при отливе, а ветер хлестал по голове, и грохот волн оглушал. Уважение старшей сестренки к брату выросло в 10 раз, и тут из самой земли и воды хлынул пронзительный свет. Не теплые золотистые лучи, не мягкий прибрежный свет в Торбее, через который Хелен ехала до гостевого дома в Дилмуте, не жесткий свет севера, который она помнила с учебы в Ланкашире. Этот свет имел бело-серебристый оттенок олова, будто проход в другой мир или другое время. Пронзив балдахин из туч, солнечные шипы врезались в грязное, серое море, и там, в эпицентре, где они были ярче всего, напоминали свет от сварки, на который невозможно смотреть невооруженным глазом.